Левин Курт. Биографическая справка. Родился 9 сентября 1890, умер 12 февраля 1947 года. Немецкий психолог, создатель теоретика полевой концепции личности и группы в психологии. В 1926-33 годах профессор философии и психологии Берлинского университета. С 1933 года жил и работал в США. В центре психологии Левина стоит концепция так называемого жизненного пространства. Жизненное пространство по Левину – это совокупность сосуществующих и взаимосвязанных факторов, определяющих поведение индивида в данное время. Оно охватывает и личность, и ее психологическое окружение, образуя единое психологическое поле. Понятийное представление жизненного пространства предполагает, во-первых, раскрытие структуры поля возможных событий, как оно существует для индивида в данное время, и, во-вторых, установление поля сил, определяющих в каждой области жизненного пространства наличные в нем тенденции к изменению. Наблюдаемое поведение индивида должно рассматриваться лишь как фенотипическое выражение некоторого генотипа события, происходящего в жизненном пространстве индивида и представляющего собой либо переход личности из одной области жизненного пространства в другую, так называемая локомоция, либо изменение самой когнитивной структуры жизненного пространства, инсайт. Поведение и развитие индивида оказывается при этом некоторой функцией его жизненного пространства. P равно F жизненного пространства. Выполненное в школе Левина исследование, запоминание и возобновление прерванных действий, насыщение, замещение, фрустрации и уровня притязаний составили эпоху в развитии экспериментальной психологии личности. Вместе с тем известный физикализм левиновских построений обусловил то, что топологическая психология ограничивается почти исключительно анализом и представлением формально-динамического и структурного планов поведения и личности. В этом проявляется антиисторизм левиновской концепции, ее неспособность понять социальную и культурную природу личности. Основная гомеостатическая модель, лежащая в основе динамической теории личности Левина, неоднократно подвергалась основательной критике как отечественными, так и зарубежными психологами, в частности, принадлежащими к так называемой гуманистической психологии личности. В американский период своей деятельности Левин попытался разработать теоретико-полевой подход применительно к исследованию проблем групповой динамики и социального действия. Сочинение. Gesetz und Experiment in der Psychologie, Берлин, 1927 год. A Dynamic Theory of Personality, Нью-Йорк, 1935 год. Principles of Topological Psychology, Нью-Йорк, 1936 год. Resolving Social Conflicts, Нью-Йорк, 1948 год. Field Theory in Social Science, Нью-Йорк, 1951 год. Литература. Gottfried D. Levinian Theory as a Contemporary Systematic Framework. Psychology. A Study of a Science, Volume 2, Нью-Йорк, 1959 год. Анциферова о теории личности в работах К. Левина. Вопросы психологии, 1960 год, номер 6. Зейгарник Б.В. Теория личности К. Левина. Москва, 1981 год. Дембо. Тамара. Биографическая справка. Родилась 28 мая 1902 года. Немецкий, а затем американский психолог, ученица и сотрудница К. Левина, известна прежде всего своим ранним экспериментальным исследованием гнева. Сочинение «Der ärger als dynamisches Problem. Psychol, Forsch, 1931 год. Frustration and regression in studies in topological and vector psychology. Том 2. Сокращенно. Юниф, Йова, Стад, Чайлд, Велф, 1941 год. Фестингер, Леон, биографическая справка, родился 8 мая 1919 года. Американский психолог, профессор психологии Стэнфордского университета с 1955 года. Известен своими исследованиями по психологии, регуляции мышления, коммуникации и другое. Создатель, получивший широкое влияние в зарубежной психологии личности и социальной психологии, теория так называемого когнитивного диссонанса. Сочинение Deterrence and Reinforcement. Соавтор. 1962 год. Conflicts, Decision and Dissonance. 1964 год. Сирс Роберт, биографическая справка, родился 31 августа 1908 года. Американский психолог, профессор психологии Стрэнфордского университета с 1953 года. Известен своими работами по психодинамике и развитию личности ребенка. Сочинение Frustration and Aggression, соавтор, 1939 год. Objective Studies of Psychoanalytic Concepts, соавтор, 1943 год. Pattern of Child Pairing, 1957 год. Identification and Child Pairing, 1965 год. Конец биографических справок. К. Левин, Т. Дембо, Л. Фессингер, Р. Сирс. Уровень притязаний. Из книги Левин К., Дембо Т., Фестингер Л., Сирс П., Level of Aspiration. В книге Hunt I., издатель, Personality and the Behavior Disorder, том 1, Нью-Йорк, 1944 год. Почти любой комплекс психологических проблем, особенно в области мотивации и личности, с необходимостью включает проблемы цели и целенаправленного поведения. Значимость проблемы цели и поведения особенно велика применительно к культуре с таким сильным элементом соперничества, как наша. До последнего времени, однако, было мало попыток изучения феномена цели как такового и влияния достижения или недостижения цели на поведение индивида. Концепция уровня притязаний Дембо 1931 год пояснила возможность изучения целевых уровней. Хоппе 1930 год провел первый эксперимент, направленный на анализ феномена уровня притязаний. К настоящему времени накопилось достаточно большое количество экспериментальных результатов. Что такое уровень притязаний? Первое. Типичная последовательность событий. При обсуждении многих проблем и аспектов уровня притязаний полезно рассмотреть характерную последовательность событий. Человек выбил 6 очков, стреляя в мишень, в центре которой находится 10. Он решает в следующий раз попробовать выбить 8. Он попадает в 5. Сильно разочарован и решает в следующий раз снова выбить 6. Мы можем выделить в этой последовательности следующие основные моменты. Первое. Предшествующие действия. В нашем примере выбил 6 очков. Второе. Установление уровня притязаний. Решение о цели следующего действия. Попробовать выбить 8. Третье. Исполнение действия. Выбил 5. Четвертое. Реакция на достигнутое. Такая, как чувство успеха или неудачи, разочарование, прекращение всей деятельности или продолжение ее с новым уровнем притязаний, попробовать снова выбить 6. Каждый из этих четырех моментов можно рассматривать в его отношении к другим. В случае, когда индивид начинает новую деятельность, прошлое действие, конечно, отсутствует, но у индивида может быть опыт в похожей деятельности. Каждый момент временной последовательности представляет ситуацию, по отношению к которой встают характерные проблемы. Для динамики уровня притязаний момент второй – установление уровня притязаний и момент четвертый – реакция на достигнутое – особенно важны. Сразу возникают две проблемы. А. Что определяет уровень притязаний? Б. Каковы реакции на достижение или недостижение уровня притязаний? Второе. Пояснение терминов. Прежде чем приступить к обсуждению экспериментальных данных, следует прояснить некоторые термины и факторы, входящие в очерченную выше последовательность. Цель действия, идеальная цель, внутреннее несоответствие. Уровень притязаний предполагает цель, имеющую внутреннюю структуру. В нашем примере индивид не просто стреляет, а пытается попасть в мишень и даже в определенную область мишени. Но что он в действительности хочет сделать, так это попасть в центр. Это его идеальная цель. Зная, что это слишком трудно, он ставит целью очередного действия попасть в восьмерку. Это мы будем называть целью действия. Уровень цели действия обычно берется как критерий уровня притязаний индивида в данное время. Франк, один из первых исследователей в этой области, определяет уровень притязаний как уровень будущих действий при решении знакомых задач, которые индивид, знающий свой уровень прошлых действий в этой задаче, явно предполагает достичь. Франк, 1935 год, страница 119. Постановка цели в точке 2 временной последовательности не означает, что индивид оставил свою идеальную цель. Чтобы понять этот момент поведения, мы должны рассмотреть цель отдельного действия внутри всей целевой структуры индивида. Эта структура может включать несколько более или менее реальных целевых уровней. Целевые уровни внутри одной целевой структуры могут включать высокую цель мечты, несколько более реалистичную цель намерения, далее уровень, которого человек ожидает достигнуть, когда он пытается объективно оценивать ситуацию, и низкий уровень, когда он достигает, если счастье от него отвернется. Где-то на этой шкале будет расположено то, что можно назвать целью действия, то есть то, что человек пытается сделать в данное время. Где-то выше будет находиться реальная цель. Иногда индивид будет приближаться к этой идеальной цели, иногда же расстояние между идеальной целью и целью действия будет увеличиваться. Назовем это внутренним несоответствием. Другая характеристика целевой структуры – это несоответствие между уровнем цели действия и уровнем ожидаемого результата. Эта разница может быть прямо охарактеризована как несоответствие цель-ожидания. Это несоответствие будет частично зависеть от уровня субъективной вероятности, которого индивид придерживается в отношении шансов достижения цели действия. Одно из выражений субъективной вероятности – уровень уверенности. Целевое несоответствие. Можно сравнить уровень притязаний, например, уровень цели действия в точке 2 нашей временной последовательности с уровнем прошлого действия точка 1 той же последовательности. Разницу между этими двумя уровнями мы будем называть целевым несоответствием. Целевое несоответствие считается положительным, если уровень цели выше уровня прошлого действия. В противоположном случае мы имеем дело с отрицательным целевым несоответствием. Величина достижения. Успех и неудача. Индивид установил свой уровень притязаний и затем произвел действие, имея в виду эту цель, точка 3 нашей временной последовательности. Результат этого действия можно назвать величиной достижения. Разница между уровнем притязаний и величиной достижения будет несоответствием достижения. Оно считается положительным, если достижение выше уровня притязаний, и отрицательным, если достижение ниже уровня притязаний. Два главных фактора, от которых зависит чувство успеха или неудачи, это знак и размер несоответствия достижений. Термины «успех» и «неудача» будут употребляться для обозначения субъективного, психологического чувства успеха и неудачи, а не разницы между уровнями притязаний и достижений. В быту мы говорим об успехе и неудаче в обоих смыслах, иногда относя их к разнице между точками второй и третьей, уровень притязаний и новое действие, иногда же к точке четвертой, реакция на новое действие. Мы называем разницу между точками второй и третьей несоответствием достижений, а успехом или неудачей – реакцию на это несоответствие, точка четвертая нашей последовательности. Словесная цель и действительная цель. Как измерить или операционально определить различные целевые уровни действия? На этот технический вопрос в разных исследованиях приходится отвечать по-разному. В эксперименте наблюдение или измерение уровня действия, точки первой и третьей временной последовательности, обычно не составляет труда. Трудным оказывается измерение уровня притязаний и других точек психологической целевой структуры, таких как идеальная цель и уровень ожидания. Можно было бы использовать несколько реакций для косвенного определения уровня притязаний, если бы были известны его законы. Одним из лучших методов определения уровня притязаний, идеальной цели, а также уровня ожидания является пока прямое высказывание субъекта. Конечно, существует опасность, что словесное или письменное утверждение не будет на самом деле открывать истинную цель индивида или истинное ожидание. Например, нельзя спрашивать индивида после действия в точке четвертой нашей временной последовательности, каков был его уровень притязаний в точке второй. После неудачи его словесное высказывание может быть рационализацией. Важно иметь словесное высказывание в ситуации, к которой оно относится. В случае, когда социальная атмосфера относительно благоприятна, прямое высказывание индивида является лучшим операциональным определением различных целевых уровней. При выборе задач с различной степенью трудности в качестве меры для определения цели действия может быть использовано поведение индивида. Размер целевых единиц. Индивид может пытаться накинуть кольцо на стержень и при этом может достичь или не достичь своей цели. В другом случае цель может состоять в том, чтобы накинуть на стержень серию из 5 колец. Насколько высоко достижение, 1 промах, 3 промаха, можно установить только после того, как брошены все 5 колец. Реакция испытуемого на соответствующее достижение, сопровождающееся чувством успеха или неуспеха, будет относиться в последнем случае к достижению в целом, а не к каждому броску в отдельности. Размер единиц деятельности, к которой относится цель, является важным моментом, который нужно учитывать при обсуждении проблемы уровня притязаний. Максимальный размер и сложность единиц, к которым может относиться цель, важные характеристики определенных возрастных групп детей. Чтобы избежать недоразумения, нужно всегда иметь в виду этот размер и характер единиц деятельности. Второе. Выводы и теоретические соображения. Первое. Уровень притязаний как ситуация выбора. Валентность и вероятность. Основная проблема уровня притязаний может быть сформулирована как очевидное несоответствие между тенденцией ставить все более и более высокие цели, то есть браться за трудные задачи, и привычным мнением, что жизнь управляется тенденцией избегать лишних усилий, экономия. Как говорит Эскалона, 1940 год, эта проблема может быть решена, если рассмотреть психологическую ситуацию в тот момент, когда индивид думает о следующей цели, то есть точку вторую во временной последовательности. Психологическая ситуация в этот момент представляет собой ситуацию выбора. Человек должен решить, выберет ли он более трудный уровень, прежний или более легкий. Можно утверждать, что здесь, как и в любой ситуации, вырабатывается та цель действия, для которой разность между суммой привлекательных моментов, положительная валентность, и суммой неприятностей, отрицательная валентность, будет максимальной. Чтобы определить этот максимум, нужно знать факторы, придающие положительную или отрицательную валентность различным действиям. Мы рассмотрим некоторые из этих факторов, двигаясь от общих к частным. В ситуации уровня притязаний выбор относится к валентностям различных вариаций одной деятельности. Если выбор делается между разными заданиями, например, стрельбой по мишени, умножением двузначных чисел и отгадыванием загадок, валентность или привлекательность будет определяться гораздо большим числом факторов. Из-за большего разнообразия индивидуальных результатов предсказывать что-либо в данном случае трудно. В ситуации уровня притязаний анализ выборов облегчен тем, что общий характер деятельности является постоянным. Выбор определяется различными валентностями, которые имеют для человека различные уровни трудности одной и той же деятельности. Индивид встречается с возможностью успеха или неудачи, и положительная или отрицательная валентность таких будущих успехов или неудач на различных уровнях является одним из основных составляющих решения. Чтобы определить валентность ВА малое на каждом уровне Н малое деятельности А, мы должны учесть отрицательную валентность, которую на этом уровне будет иметь неудача. Скобка. ВА малое, скобка, ФА малое, И малое, А в степени П, скобка закрыта, и положительную валентность успеха на этом же уровне. ВА малое, скобка, С, У малое, С малое, А в степени П, скобка закрыта. Формула первая. ВА малое, А в степени Н равно ВА малое, скобка, С, У малое, С малое, А в степени Н, скобка закрыта, плюс ВА малое, скобка, ФА малое, И малое, А степени n, скобка закрыта. В качестве иллюстрации понятия валентность будущих успехов и неудач можно привести случай решения задачи сделать 20 простых примеров на сложение в заданное время. Взрослому испытуемому достижение на очень низком уровне, например, закончить это за 1 час, не принесет никакого ощутимого чувства успеха. Это детская игра. Валентность успеха на уровне первом равна приблизительно нулю. Валентности успеха на уровнях большей трудности, таких как окончить это задание за 50 минут, за 40 минут и так далее, остаются разными нулю до того момента, пока задача остается слишком легкой. Дальше валентность достижения становится положительной, хотя поначалу она и очень мала. В нашем примере мы предположим, что на уровне трудности четвертой валентность успеха будет равна единице. С увеличением трудности валентность успеха также увеличивает. Наконец, мы достигаем уровня трудности, слишком трудного для испытуемого. Здесь валентность становится максимальной, условно обозначим ее как 10. Еще более трудные уровни, расположенные за границами возможного, будут, вероятно, иметь ту же положительную высокую валентность. Выше на шкале находятся степени трудности, которые кажутся индивиду недостижимыми, например, решение 20 примеров за 20 секунд, уровень 14, и уровни выше этого, которые являются невозможными для человека, например, окончить задание за 5 секунд. Такие уровни обычно даже не принимаются во внимание. Внутри зоны возможного, таким образом, чем больше степень трудности, тем больше валентность успеха. Абсолютная величина отрицательной валентности, неудачи, обычно изменяется в противоположном направлении. На уровнях крайней трудности отрицательная валентность неудачи будет незначительной. На уровне очень трудного действия неудача может даже не иметь отрицательной валентности. отрицательная валентность возрастает далее, пока не достигнет максимума в области относительно легких задач. Там она остается максимальной и, наконец, перестает приниматься во внимание где-то в области слишком легких задач. Относительно решающего ряда трудностей можно утверждать. Формула вторая. Пос В, А малое, скобка, С, У малое, С малое, А в степени хай, скобка закрыта, больше пос В, А малое, скобка, С, У малое, С малое, А в степени лао. Формула третья. Нег В, А малое, скобка, Ф, А малое, И малое, А в степени хай, скобка закрыта, меньше нег В, А малое, скобка, Ф, А малое, И малое, А в степени лао, скобка закрыта. Общая валентность уровня в соответствии с формулой первой является алгебраической суммой этих валентностей. Так как положительная валентность успеха возрастает вместе с трудностью, а отрицательная валентность неудач уменьшается, мы можем заключить из формул второй и третьей, что общая валентность высокого уровня всегда будет больше, чем общая валентность низкого уровня, потому что В, А малое, в скобках, А в степени хай, скобка закрыта, равно В, А малое, в скобках, С, У малое, С малое, А в степени хай, скобка закрыта, плюс В, А малое, в скобках, F, А малое, И малое, А в степени хай, скобка закрыта, больше В, А малое, в скобках, С, У малое, С малое, в степени лао, скобка закрыта, плюс В, А малое, в скобках, F, А малое, И малое, А в степени лао, скобка закрыта, равно В, А малое, в скобках, А в степени лао, скобка закрыта. Формула четвертая. Аналитические соображения ведут таким образом к заключению, что нет ничего парадоксального в том факте, что люди стремятся к трудным задачам. Теперь объясним, почему не всегда выбирается самая трудная задача. Второе. Вероятность будущего успеха. Основное теоретическое положение. Ответ состоит в том, что мы имеем дело с будущими успехами и неудачами. На индивида влияет таким образом не только привлекательность события, но также и вероятность того, что оно произойдет таким образом, как он это предполагает. Эскалона выдвигает далее теорию результирующей валентности, в соответствии с которой выбор определяется не валентностями будущего успеха и неудачи как таковыми, а валентностями, измененными, соответственно, вероятности того, что эти события произойдут. Естественно предположить, что эта взвешенная валентность успеха является произведением валентности на вероятность успеха. В, А малое, в скобках, С, У малое, С малое, А в степени N, скобка закрыта, равно В, А малое, в скобках, С, У малое, С малое, А в степени N, скобка закрыта, проб, в скобках, С, У малое, С малое, А в степени n, скобка закрыта, формула 5а. Соответствующей формулы для неуспеха будет следующее. В, А малое, в скобках, F, А малое, И малое, А в степени n, скобка закрыта, равно В, А малое, в скобках, F, А малое, И малое, А в степени n, скобка закрыта, проб, в скобках, F, А малое, И малое, А в степени N, скобка закрыта. Формула 5b. Сумма этих валентностей будет называться результирующей взвешенной валентностью. V, А малое, в скобках, А в степени N, скобка закрыта. Уровень притязаний равен N, если В, А малое, в скобках, А в степени n, скобка закрыта, максимальная, формула шестая. Теория объясняет таким образом некоторые группы экспериментально установленных фактов. А. Тенденцию к установлению относительно высокого уровня притязаний. Б. Тенденцию уровня притязаний подниматься только до определенных границ. В. Тенденцию уровня притязаний находиться вне области слишком трудных и слишком легких задач. Можно предположить, что для одной и той же личности субъективная вероятность успеха более или менее противоположна вероятности неудачи. То есть вероятность успеха плюс вероятность неудачи равна единице. Наверное, было бы, однако, утверждать, что валентности успеха и неудачи всегда противоположны. Люди очень различаются в отношении того, какая тенденция управляет их поведением – избежать неудачи или же достичь успеха. Третье – общее заключение. Теоретические соображения показывают, что большинство качественных и количественных результатов, относящихся к уровню притязаний, могут быть связаны с тремя факторами, а именно с поиском успеха, стремлением избежать неудачи и с когнитивными факторами вероятностного ожидания. Действие этих сил определяет выбор будущей цели. Величина этих сил, а также величины, связанные с субъективной вероятностью, зависят от многих аспектов жизненного пространства индивида в данное время, в частности от того, каков его прошлый опыт и какова система ценностей, характеризующая его культуру и его личность. В целом, изучение уровня притязаний достигло той стадии, когда природа проблем и их отношение к другим областям достаточно ясны, чтобы направлять будущие исследования. Внутри области целевого поведения можно разделить проблемы борьбы за цель и проблемы постановки цели. Борьба за цель – это поведение, направленное к уже существующей цели и тесно связанное с проблемами приближения к цели, разочарования, достижения цели и завершения поведения. Постановка цели связана с вопросом о том, какая цель появится и станет действующей после того, как будет достигнута или не достигнута другая цель. Внутри этого поля лежат, например, проблемы психологического пресыщения и большая часть проблем уровня притязаний. Последние, однако, тесно переплетены со всеми проблемами целевого поведения.